33. Рос. Рос совсем не нравилось то, как Дамиан смотрел на нее. Она сделала свой выбор и понимала, какими будут последствия. Однако в груди все равно ныло от боли. Точно кто-то сунул туда раскаленное железо. Хуже было то, что она не ожидала увидеть его здесь, сражающимся на стороне врага. Можно было бы сказать ему, что после сегодняшней ночи она перестанет быть мятежницей. Во всяком случае, официально. Но что это изменит? Ведь сейчас она стоит перед ним. А потому ее заявление будет выглядеть как оправдание. Рос видела по глазам Дамиана, что потеряла его. Несмотря на все сказанное прошлой ночью, он действительно верил, будто ей всегда было на него плевать. «Мне жаль», — тихо проговорила Рос. От ее злости не осталось и следа. За сегодняшний день это было уже второе искреннее извинение с ее стороны. Возможно, она и предвидела подобное развитие событий, но менее больно от этого не становилось. В попытке сохранить самообладание она стиснула зубы. «Уверена, ты поймешь, почему я не смогла тебе сказать. Но я скрыла от тебя только это, Дамиан. Все остальное относительно моих чувств — правда. Знаю, ты в ярости и не веришь, что я сделала правильный выбор. Но я бы никогда не стала врать об этом». Дамиан издал равнодушный смешок. «Так ведь будет всегда, не так ли, Росана? Ты просишь о прощении, но мы оба знаем, единственный человек, которого ты будешь ставить на первое место, это ты сама. Такова твоя сущность. Даже не знаю, почему я надеялся на что-то другое». Слышать от Дамиана подобное резкое высказывание было непривычно. Рос потянулась к нему рукой, но, передумав, замерла. Ее пальцы застыли в пустом пространстве там, где он находился всего несколько секунд назад. В промежутке между ударами сердца она заметила в его пальцах дрожь, совсем небольшую. У нее перехватило дыхание. «Мне жаль», — повторила она. «Ты наверняка не желаешь этого слышать, но мне правда жаль». Ее переполняло сожаление. Рос не хотела терять Дамиана так, как потеряла Насим и Дева. Но это все равно должно было случиться. Почему она не могла удержать возле себя ни одного человека, которого любила? «Ты права», — сказал Дамиан. «Я не желаю этого слышать». С этими словами он опустил пистолет. На его лице читалась пустота. «Иди». «Что?» «Я сказал, иди». Значит, он не собирался арестовывать ее. Все его тело выражало обреченность. Рос предпочла бы, чтобы он закричал. Она могла вынести подобное проявление ярости, но совсем не знала, как вести себя с этим опустошенным человеком. И все же он отпускал ее. Что бы ни сделала Рос, какую бы боль ни причинила ему, Дамиан по-прежнему питал к ней любовь. Она ворвалась в его жизнь, дав ему все основания не доверять ей, и с самого начала понимала, что это ничего не изменит. Любовь Дамиана не обусловлена ничем. Должна быть в виде цветы, так было бы лучше для него, но нет. И то, что он позволил ей сбежать, только доказывало это, благодаря чему Рос чувствовала себя еще хуже. Они любили друг друга, и так, скорее всего, будет всегда. Но этого недостаточно. Поэтому Рос ушла. Ей даже не нужно было оборачиваться, чтобы знать, Дамиан не последовал за ней. Будь все наоборот, она бы поступила точно так же. Боль вины и осознание того, что все закончилось, ощущалось физически. Она сдавливала горло и тяжестью опускалась на сердце. У Рос ничего не осталось. Больше нечего терять. Она всегда полагала, лучший способ отомстить за смерть отца — разрушить систему, которая это допустила. С падением системы падет и сама верхушка. Она понимала, что на это может уйти целая жизнь, но была готова ждать. Больше нет. Нынешний переполох стал отличным отвлекающим маневром. Стража собралась в Меркато и тюрьме, оставив палаццо без защиты. Рос вспомнила разинутый рот и глазницы Пьеры и, в конце концов, приняла решение. Больше, чем есть, Дамиан уже не сможет ненавидеть ее. Судя по состоянию улиц Омбразии, мятежникам удалось объединить усилия. Они оказались не одиноки. Беспорядки пробудили многих заурядных от сонного бездействия. Чем ближе Рос подходила к пьяцце, тем больше в этом убеждалась. Участие в восстании — это одно, но ничто так не укрепляет уверенность, как толпа. Гораздо проще действовать, когда знаешь, ты не один. Глухой рев ветра не заглушал крики. Красный дым пронизывал ночной воздух. Росс бесшумно и незаметно скользила в толпе, радуясь царящей суматохе. Город предал заурядных и теперь будет сожжен. На ее лице играла легкая улыбка, когда она тайком приблизилась к святилищу. Здание будет открыто для общественности еще 20 минут. Этого времени вполне хватит Росс. Она вошла внутрь, и темнота подземного коридора мгновенно окутала ее. Сердце бешено отстукивало барабанную дробь, рука лежала на пистолете за поясом. В глубине святилища находились всего два последователя в мантиях, но оба были настолько погружены в молитву, что даже не заметили присутствия Росс, не услышали стука ее каблуков по камню. По закругленному периметру зала она прокралась к противоположному коридору и скрылась из виду. В свой первый визит сюда она просила Дамиана показывать дорогу, а сама тем временем запоминала каждый поворот. На всякий случай. Полагала, что однажды эта информация пригодится ей. Дверь у входа в коридор, как и подозревала Росс, оказалась заперта. К счастью, дерево было тонким и от мощного удара раскололось. Даже не удосужившись проверить, не слышал ли кто-нибудь шум, она бросилась бежать. Налево, направо, направо, налево. Дальше прямо, снова налево. Ей казалось, будто ее дыхание грохочет в коридоре, отражаясь от стен. Пот каплями стекал по затылку. В следующие минуты, то, что произойдет потом, она вполне может погибнуть. Однако, несмотря на вспотевшие ладони и проклинаемое предательское напряжение в теле, все это не имело значения перед лицом такой возможности. Страх и волнение ощущаются почти одинаково, не правда ли? Часто одно неотличимо от другого. В тот миг Росс испытывала то, что больше помогало ей. Она неслась по пустым коридорам. Как она и рассчитывала, основную часть офицеров отправили устранять беспорядки. Это было слышно сквозь открытый потолок в центре палаццо. Звуки доносились откуда-то издалека, отчего складывалось впечатление, будто здесь, в этой мраморной гробнице, происходящее не коснется ее. Росс направилась прямиком на верхний этаж, но вовремя изменила маршрут, когда ее чуть не заметил Энцо. Тот расхаживал взад и вперед, сцепив руки на затылке и опустив голову. В каждом его движении чувствовалось напряжение. «Как это должно быть ужасно», — подумала Росс, «в то время как все остальные сражаются, сидеть здесь, не зная исхода битвы». Она легкой поступью проследовала по узкому коридору, выкрашенному в белые и золотые цвета. «Я всегда его путаю с кабинетом генерала, который находится на втором этаже, третья дверь». «Третий этаж, четвертая дверь», — сказал Киран из ее воспоминаний. «Не волнуйся, в конце концов обязательно запомнишь». Еще один кусочек информации, сохраненный на всякий случай. Глубоко вздохнув, Росс призвала изнутри непоколебимую уверенность, распахнула дверь, достала пистолет и наставила его на голову Батиста Вентури.